Глава 12. Черный замок. Проняло морозом. Я непроизвольно зажмурился, шагнув во тьму, и словно окунулся в ледяную реку. На меня обрушился столб воды. Явственно ощущались холодные потоки сильного течения, которые омывали с головы до пят. Но то были странные волны, не мокрые. Я оставался совершенно сухим, а когда открыл глаза, не узрел ничего, кроме абсолютного мрака. Какая-то сила мягко тянула вперед. Спустя миг я вынырнул из темноты, ступив на булыжник внутреннего двора незнакомого замка. Позади чернел круг с темными волнами, падающими снизу вверх. Тень, что вела за собой, дернула за шнур, привязанный к металлическому кольцу на моей шее. Окатила новой волной, теперь уже боли, и я нырнул к избранной, чтобы избавиться от мучения. Боль утихла, я стоял близ тени, равнодушно осматривший на меня сквозь прорези в маске. Ее капюшон был откинут, на плечах лежали вьющиеся рыжие локоны. Из темного круга вышел новая тень, за ней часто моргающий отец Томас, потом третий убийца в черном и зло косящийся по сторонам Нуррак. Следом 8 теней, среди которых шла и Алиса Кайлер. Она вновь спрятала под капюшон золотистые волосы. Я не мог бы отличить ее по внешнему облику от других убийц, облеченных в одинаковое черное одеяние и с масками на лице. Но был уверен, что смотрю именно на Алису. Я чувствовал ее. Только леди Кайлер как будто позабыла обо мне. Портал схлопнулся, исчез. 8 теней направились за низверженным и его свитой. А трое избранных со шнурами в руках и пленники остались на месте. Проклятие! Как собачонки на привязи! Над нами нависала воротная башня, увенчанная высоким шпилем. Массивная, сложная и из темно-серого, едва ли не черного камня, башня глядела рядом бойниц. Почти стемнело, и кроме шума ветра не слышно ничего. Крепостные стены, окружавшие прямоугольный двор, и башни за ними, тоже не имели признаков жизни. Ни какого-либо движения или звука, ни отсвета фонарей. Но что-то подсказывало, что замок вовсе не пуст или заброшен. Он словно бы затаился. При ночном сумраке под затянутым тучами небом вид крепости был мрачен. Над черными стенами замка нет ни одного стяга, что мог бы сказать, кому принадлежит крепость. Но что гадать? Мы в логове низверженного. Кем бы он ни был, сюда вела моя слепая месть. И здесь плетут тенета, которыми захватили Алису. При мысли о ней мое сердце учащенно забилось. Холод пронизывал до костей, била дрожь. Я обхватил себя руками, чтобы хоть немного согреться. Без сапог, лишь в рубашке и штанах на пронизывающем зимнем ветру быстро прихвачу лихоманку. Но, право слово, это самое меньшее, что меня заботило. Угрюмо посмотрел на темные фигуры, удалявшиеся к противоположному краю широкого, в 300 шагов двора. Вся нижняя часть дальней стены состояла из ряда полукруглых арок, скоро ушедшие скроются в одной из них. И племянниц Антуана тоже. Я застонал. Алиса. Глупо обманываться. Я люблю ее. Теперь можно не сомневаться в чувствах, что будоражили при одной только мысли о ней. Да, это была именно любовь. Только кого я полюбил? Избранную. Чудовище. Но, будучи слепым орудием убийства, кинжалом сиятельных, как сама призналась, Алиса слушалась приказа ради своей любви, ради меня. Она, убийца, могла остановить меня, лишь покончив с вором Николасом Гардом. Но я жив до сих пор. Сегодня я видел слезы, слышал ее рыдания. Магия Альбрехта Аугсбурга истязала Алису на моих глазах. И тогда я понял, что хочу защищать ее и заплачу любую цену. В тот момент я был бессилен помочь. Однако пойду на все, чтобы вырвать Алису из власти возвратившегося бога. Пусть он сам сатана в новом обличии. Да хоть бы сам двуединый бог. Я богохульствовал. Впрочем, не в первый раз. Что бы сказал Томас Велден, прознав про смешение дум и чувств внутри меня? Низверженные его присные покинули замковый двор. Вот-вот скроются из вида и тени, что почти достигли арок. Инквизитор не сводил с них взгляда. Там, среди убийц, его дочь. Что творится в его душе? Да и вообще, кто он таков? Дважды за этот день я слышал, как его назвали спящим. Что это значит? Не таится ли под личиной истово верующего сына матери церкви иная сущность, ждущая пробуждения? Можно ли полагаться на отца Томаса? Я рассмеялся, как сумасшедший. То был срыв. Сдали нервы. Священник и Ричард Тейвилл оказались единственными, кто не пал в запустение. Однако ж они уже не те, кто отправился вместе со мной в поход за перстнем Бога Сына. В шкуре лейтенанта кто-то другой, не похожий на прежнего лейтенанта. И совсем не ясно, чего ждать от Томаса Уэлдена. Весело. Нотки безумства отчетливо звучали в моем угасающем смехе. Святой Отец не замечал меня, глядя на черный арочный провал, поглотивший его дочь. Зато Нурок плюнул мне под ноги. — Сожру твое сердце! — пообещал орк. — Давай! — зло вырвался у меня. — Попробуй! Вспомнился Кол с головой Роя в центре орочего лагеря. Мысли метнулись теперь к сотнику. Хотелось вцепиться в него, задушить и отомстить хотя бы за Акона. Орк оскалился и зарычал. Он был не прочь разорвать мне глотку. Он подобрался как будто для прыжка. Я приготовился встретить его ударом в челюсть. И в то же мгновение перед глазами поплыли темные круги. Невыносимая боль скрутила меня, я потерялся в пространстве и времени. Следующее, что помню, — это булыжники перед моим носом. Слева хрипел орк. Он тоже свалился на землю. Тени не позволили нам сцепиться друг с другом, обрушив на пленников вал боли. Приподнявшись, я уселся прямо на камне мостовой. Боль исчезла. Но меня словно прокрутили через мясорубку и слепили обратно. Зато хоть холода не чувствую. Орк пришел в себя и тоже поднимался. Буравил меня яростным взглядом, но молчал. Что, отец Томас? Инквизитор все так же не проявлял даже толики интереса к происходящему подле него. Я выругался. Рано монах опустил лапки. Мы еще поборемся. И за его Лилит тоже. Я странным образом успокоился. Внутреннее смятение, перемежавшее со вспышками ярости, сменилось почти умиротворением. Однако вслед за ним почти сразу навалилась тоска. Вспомнились имена и лица тех, кто последовал за мной и нашел свою смерть. Их было слишком много. Первым назвал про себя Дью Вермана. Мой, наверное, единственный настоящий друг и правая рука на Скорпионе. Затем помянул каждого из тех, кто дергал удачу за хвост на борту моей флибустьерской шхуны. Путь в пределы запустения начался именно с первого шага к сходням Скорпиона. Не будь я пиратом, не угодил бы в лапы орнийцев. Не было бы площади правосудия в Ревентоле и встречи с Унтуаном де Сошем. Не произнес бы клятву, скрепленную магией. Не появился бы потом, у меня выбор, поведать Фосу и остальным правду о смерти кардинала или смолчать и повести стольких людей на верную смерть. Монрок и его воины, Акон Рой и сгинувшие где-то в проклятых лесах Крик и Барамут. Томас Уэлден и Ричард Тейвилл. Возможно, эти двое обрели нечто худшее, чем смерть. Джон Шрам. Пусть он погиб до того, как я прознал, что поход за религией потерял всякий смысл. Однако он отдал свою жизнь за меня. А еще тучный отец Самуэль, громилы Брэндон и Джон. В смертях церковника и наемников Уэлдена вроде и нет моей вины, но они были рядом. Не случись им идти вместе со мной, жили бы, наверное. Пол Андер. Я пристрелил приемного отца Лилит вот этой рукой. Генрих фон Геринген — враг. Настоящий враг, не скрывавший желание прикончить меня. Но мы бросили его связанным рядом с умирающим Тейвиллом, который почти на глазах обращался в упыря. Людьми ли мы были в тот момент? Кем был я? Гард! Сквозь пелену тягостных дум пробился возглас Томаса Уэлдена. Гард, очнись! Уставившись на церковника, я захлопал глазами. Погруженный в размышления, только сейчас заметил, что монах настойчиво пытался дозваться до меня. «Колдовство!» — с жаром продолжал монах. «Дьявольская магия! Черные помыслы охватили меня! Помереть тут схотелось, но я помнил о Господе, и сатанистское наваждение отступило. Потом смотрю, и ты сер лицом и необыкновенно сумрачен, и не видишь ничего вокруг». Торопливо зашептав благословение, монах трижды осенил меня знамением, а я, непонимающе, глядел на Томаса Уэлдена. «Да оглянись же!» — воскликнул инквизитор, сплеснув руками рясы. «На монахе нет ошейника, и шнура нет». Я лихорадочно ощупал шею. «Чертова обруча нет и на мне. Убийцы в черном тоже исчезли, вместо них появились другие конвоиры. Мы, трое пленников, были окружены тремя десятками стражников. Половина — мечники и столько же арбалетчиков. Все в темных камзолах, сапогах до колен, в черненных стальных кирасах и в таких же шлемах-марионах, с высоким гребнем и полями, сильно загнутыми спереди и сзади. По шлемам они очень походили на имперскую пехоту. Стражники взяли нас в широкое кольцо. Мечи, по виду тесаки, покоились в ножнах, зато самострелы были взведены и направлены на пленников. Нурок, лежащий в нескольких шагах от меня, открыл глаза. Он тяжело дышал и пялился малоосмысленным взором на невесть откуда взявшихся стражников. Орк тоже хлебнул дьявольского колдовства. Слева от запертых ворот открылась неприметная дверь. К стражникам присоединился офицер. Помимо очень высокого роста, не меньше 6 футов, он выделялся черным плащом, полы которого частично укрывали кирасу и камзол. Оружием служила шпага. Почти стемнело. Однако было хорошо заметен нашитый на плаще герб. Размером с ладонь он находился на уровне сердца офицера. Белый церковный крест на синем поле, перечеркнутый слева направо красной стрелой. «Подняться!» — велел офицер. Сказал всего одно слово, однако слух резанул явный акцент. Никогда не слыхал такого. Я подчинился, немедля и беспрекословно, а внутри все ликовало. Нет ошейника и теней. Что, дергая за шнур, причиняло воистину адскую боль. Ощущал себя почти свободным. Сейчас нас непременно отведут в подземелье. Запрут, однако любой замок можно вскрыть. Я очень надеялся на магию воровского бога и отсутствие заклятий в тюремной камере, которые могли бы погасить мои таланты. Наподобие тех, что лишили всякой надежды на спасение из катакомб под Брандом. Не появись тогда отец Томас, оксбургский палач-инквизитор, изрезал бы меня и Ричарда Тевилла на ремни. Стражники разделили пленников спокойно и без суеты. Орк и инквизитор тоже предпочли не сопротивляться. Хотя мне думалось, что Норок кинется на мечников. Но нет, нас повели к разным аркам. Ночь вступила в свои права теперь окончательно. И мы двигались почти в кромешной темноте. Впереди показался свет. Внутри трех арок, куда нас вели, горели яркие фонари. Остальной замок по-прежнему пребывал под пологом тьмы и был все так же безмолвен. «Помни о Господе, Гард!» — вдруг раздался крик отца Томаса. Я помнил. Однако же вместо мольбы к небесам с уст сорвалась трактирная ругань. Двуединый бог не поможет. Я уповал лишь на магию Харуза. Конвоиры инквизитора шли впереди и вместе с монахом почти скрылись в своей арке. Офицер возглавил десяток, уводивший инквизитора. Орка тащили куда-то вправо. Он начал было брыкаться, но его быстро успокоили. Стражники, в окружении которых ступал я, тоже приблизились к полукруглому проему подножия крепостной стены. У ведущих вниз ступеней стояла пара новых охранников, таких же сумрачных и молчаливых, как их сотоварищи. Они держали по 2 фонаря. Меня действительно повели в подземелье, но глубоко спускаться не стали. Винтовая лестница продолжала идти вниз, а мы свернули в первый же от норок. Долго шли по коридору. По плитам гулко стучали сапоги стражников. Я слышал свое дыхание и сопение конвоиров. Мелькнула мысль попытать счастье и напасть на стражников. Ограниченное пространство подземной каменной кишки сглаживало численные преимущества врага. Я даже рассмеялся про себя. Что за безумные мысли? Один, избитый и замерзающий против 10 мордоворотов? Нет, Николас, терпи и жди своего шанса. Он появится, когда ты окажешься один на один с кандалами и замком на двери подземной камеры. Холод снова стал донимать меня. Я поежился и послал в адрес орков, сорвавших с меня одежду, увесистые проклятия. Жаль, сдохли твари быстро. Схватка сотни норога с тенями не заняла много времени. Остановились у дубовой двери, ничем не отличавшейся от тех, мимо коих протопали раньше. Я внутренне сжался, ожидая узреть пыточную. Но, к моему удивлению, фонари стражников осветили камеру с настоящей кроватью и матрасом, небольшим столом и табуретом. И, что меня особенно порадовало, каменное помещение было сухим. Вроде даже теплее здесь. Я стоял посреди камеры. Стражники снаружи, однако, дверь не запирали. Ждали чего-то. Послышались шаги. Скоро ко мне пожаловали 2, облаченные как стражники, лишь без кирас, шлемов и перчаток. Оба небритые и хмурые. Первый вошедший кинул на кровать ворох черной одежды и сразу убрался прочь. А второй